Глава 9. Эрин. Я все-таки попыталась перевести наш разговор в нормальное русло, потому что когда тебя соблазняют сразу два опытных мужика, думать очень сложно, а уж тем более о серьезных вещах. Конечно, до моего сведения любезно довели, что просто так неинтересно, и посему занимательное действо продолжится. Чтобы вас, братцы-кролики, причем практически в прямом смысле. А вот когда Оллер снова попытался сжульничать с моим вопросом про леди Тонвуд, я всерьез рассердилась. Злость на время разогнала розовый флер желания, и меня осчастливили ответом, что тут тоже замешаны лесные. «Да чтоб вас!» – не сдержалась я, услышав очередную краткую реплику ушлого Золотоглазого. «Спокойно, Эрин!» Зато у нас еще один кусочек ценных сведений. Так, уже два факта к этим лесным относятся, что нужна разноцветная в невесты, и выбирать, кому она достанется, будет не Алона. Это решали лесные. Так получается. А почему? Главное не забыть, что мой следующий вопрос будет о проклятии. И вот фигушки вам драгоценные. Я попрошу объяснить, в чем суть проклятия. Не отвертитесь от нормального ответа, а то игра в одни ворота получается. «Пить хочешь, Эрин?» – поинтересовался рыжеволосый объект моих молчаливых ругательств, и до меня донесся звук наливаемого вина. Ну, в общем, неплохо бы, а то от этих переживаний горло превратилось в наждачную бумагу. Я приоткрыла рот, ожидая, когда Оллер поднесет край бокала, но он меня снова поцеловал. И заодно вином напоил. Ага, я такое раньше только в кино видела. И мне всегда было интересно, как героини не захлебывались. Отвечаю, нормально не захлебывались. И я успела проглотить сладковатую с пряным привкусом жидкость, прежде чем Оллер начал целовать всерьез. Да, то, что было с фруктом, можно сказать, даже не цветочки, так бутончики. Похоже, темный тоже слегка слетел с катушек, потому что под его натиском все мысли о сопротивлении моментально вылетели из головы, и меня можно было брать тепленькой. Ничего не оставалось, как ответить. Алкоголь вперемешку с взметнувшимися эмоциями пронесся по телу огненным шквалом, и я послушно прижалась к Олле, шалея от поцелуя, от дразнящего, настойчивого, уверенно изучавшего мой рот языка. Он становился то нежным, игривым, то напористым, почти жестким. Зуб даю, губы будут опухшие после таких сумасшествий. И самое удручающее, я не хотела, чтобы Оллер отпускал. Мои ладони, дернувшиеся в первый момент, чтобы упереться в грудь принца, мягко скользнули по ней вверх. Я нащупала плечи и провела по ним до затылка. И пальцы зарылись в длинные густые волосы, с удовольствием перебирая шелковистые пряди. А ничего, так рыжий шевелюр отрастил. Мне нравилось, когда у мужчин ухоженные и не слишком короткие волосы. Кажется, я почти легла на руку Олли. От меня остался невесомый сгусток одних ощущений и чувств. Я куда-то плыла легким облачком, пока не раздалось красноречивое покашливание Йена. Уф! Щеки опалило от вспыхнувшего румянца. Едва осознала, что все это время Светлый беззастенчиво смотрел и смаковал, наверное. Признаться, про блондинистого брата я почти забыла. Темный действительно мастер поцелуев. Не, я, конечно, женщина взрослая и опытная, однако, черт, привыкла, что подобные пикантные приключения – совершались в компании одного мужчины. Я начинаю завидовать. Тем не менее, несмотря на явное смущение, недовольный голос второго принца заставил меня расплыться в довольной улыбке. Оллер, оставив в покое мои горящие от безумного поцелуя губы, тихонько рассмеялся и погладил их пальцами, осторожно, едва касаясь. «Эрин, ты такая нежная, страстная. Просто находка. Судя по тому, что лицо что-то защекотало, и голос темного слышался близко, он наклонился ко мне, проигнорировав замечание брата. И так здорово целуешься. А вот это уже совсем шепотом. И губ коснулось его горячее дыхание. Чуть не вырвался вопрос: находка для кого? Придержала не в меру говорливый язык в последний момент. Черт, что я творю? Что они творят? Что вообще происходит? Куда нас несет? Почему, кто бы сказал, мне приятно слышать, как Йен ревнует? Нет? Или мечтает оказаться на месте Олли? А я почему-то и не слишком против. Дурдом полный. Ладно, раз пошла такая пьянка, поймала за шиворот разомлевшие и попрятавшиеся по углам сознания мысли, разыскала нужную и озвучила следующий вопрос, ответ на который принадлежал Йену. Что за проклятие? Объясните. Братцы, конечно, грамотно вели игру, давая ровно столько информации, сколько нужно, чтобы растянуть приятное времяпрепровождение. Да только я тоже умею делать выводы и учиться на ошибках. И всякие сногсшибательные поцелуи не собьют меня с толку, надеюсь. Ибо дыхание до сих пор подчинялось какому-то своему ритму, который никак не вписывался в нормальный. Услышав вздох Йена, полный неприкрытого сожаления, возликовала. Уела, уела, ура! Теперь придется рассказывать, а не отделываться односложным ответом. Получи, светлоглазый искуситель. Хитренькая Эрин, хмыкнул Йен, а у меня вдруг мелькнула совершенно детская и напрочь хулиганистая мысль показать ему язык. Но ведь могу огрести, кто их этих принцев знает, поэтому сдержалась. Ладно, объясню, любопытная моя. А вот предвкушение в его голосе категорически не понравилось. Он, что ли, тоже вознамерился поцеловать меня? Еще одного подобного поцелуя я точно не перенесу. И сгорю в огне собственных взбесившихся желаний. Аки птица Феникс. Неалона прокляла нас с Оллером, сказав, что или кто-то из нас женится на ней, и она станет королевой, или ни одна из женщин не сможет стать нашей женой. Так, вот оно. Наконец-то полезная информация и повод для размышления. Мозг тут же напрягся и послушно заработал на повышенных оборотах. Я на время выкинула из головы притязания братьев на мою скромную персону. Получается, Неалона сама претендовала на место рядом с одним из принцев, а теперь решает вопрос их женитьбы на другой. В чем ее выгода? Хотя я вспомнила про смерти разноцветных, и вдоль спины зазмеился холодок, слегка отрезвив разомлевшую меня. Всплыл следующий вопрос. Сколько их было, этих разноцветных? Сколько уже угробила леди-распорядительница? В том, что это она виновата, я не сомневалась. И пусть сколько угодно заливает про естественные причины, моя пятая точка уверена. Все мастерски подстроено. Неужели до принцев не дошло такое простое объяснение? Или, как обычно, самое простое одновременно и самое незаметное? И вот еще, интересно, как это у дрожайшей леди Тонвуд получилось проклятие повесить на братьев, а? Вариант только один, собственно. Неалона маг вырвалась у меня совершенно на автомате, и я, спохватившись, тут же зажала ладонью рот. Поздравляю, Эрин. Ты болваниха. Ну или болванка. Это кому как удобнее. Нет, выдохнул на ухо Оллер, и я поняла, что вот теперь можно начать паниковать, ибо наступил полный попадос. Ответили оба, причем Йен еще не успел получить свою плату за ответ. И это значило, что очень возможен тот самый вариант одновременного выполнения оговоренного условия. Так-так, нет, я не согласна с тем, что мне нравится сразу двое мужчин. Это как-то неправильно. А вообще, я же ничего не знаю об институте брака в Оймере. Вдруг здесь расклады на троих – нормальное явление? Успела только испуганно вздохнуть, дальнейшее вызвало полный улет и отказ систем торможения. Все нервные переживания переплавились в переживания иного рода. Серебряноглазый вновь поймал мою ладонь, обмакнул пальцы во что-то густое и наверняка сладкое, и начал неторопливо слизывать лакомство. Решил повременить с поцелуями, Или целовать меня на коленях Оллера не слишком удобно. Судя по тому, как крепко держит рыжий, отпускать он не намерен даже к брату. От шаловливого и очень умелого язычка Йена, тщательно избавлявшего мои пальцы от варенья, подушечки буквально загорелись, став болезненно чувствительными, и я поплыла окончательно. Шарф на лице очень кстати лишил ненужного сейчас зрения, и все внимание сосредоточилось на ощущениях, остро приправленных осознанием пикантности ситуации. В прошлой жизни за мной не наблюдалось таких вспышек страсти, даже если любовник достаточно опытный. А сейчас? Неужели виновата такая маленькая деталь, как невинность бывшей владелицы этого тела, что к нему еще никто не прикасался, кроме принцев? И оно не успело растратить весь свой потенциал. Ну и вообще, 18-19 – отличный возраст для вступления в полноценную взрослую жизнь. И психика, и физиология дозревают окончательно. Лихорадочная попытка отвлечься от соблазнителей ни к чему не привела по одной простой причине. Шустрые пальчики Оллера начали медленно вынимать шпильки из волос, а горячие губы Йена продолжили творить форменное безобразие с моими конечностями. Гордость и упрямство сели в обнимку в самом дальнем углу, и с горя, что они уже нафиг не нужны, запили горькую. Я на полном серьезе задумалась, не махнуть ли рукой на свои принципы, да и нырнуть в волнующие и яркие ощущения с головой, позволив братьям делать, что хотят. Соображалка тоже спешно паковала чемоданы, оставляя меня на растерзание инстинктом и желанием. Оллер закончил с волосами. Затылку определенно стало легче, а мне не сказала бы. Ладонь рыжего зарылась в них и начала тихонько массировать основание шеи. И моя голова сама откинулась, прижимаясь ближе к ласкающим пальцам. «Ау, здравый смысл, вернись, я все прощу». «У тебя просто восхитительные волосы, птичка моя!» – мурлыкнул низким и, ну, очень довольным голосом Олли. «Не надо их закалывать больше. Пожалуйста». Ну вот, опять он про птичку. Но спрашивать сейчас чревато неизвестно какими последствиями. А у меня стоп-кран, похоже, сорван напрочь, и педаль тормоза вырвана с мясом. «Боже мой, я что, нимфоманка?» Как можно так остро реагировать на столь простые ласки? И это самый главный вопрос. Я, конечно, все понимаю. Вспыхнувшие страсти и все такое, но... Неужели, кроме постели, я этих орлов больше не интересую никак? Здравые мысли, конечно, так задевавшие мою гордость, появились очень вовремя, чтобы я собрала остатки силы воли дрожащий кулак и аккуратно, настойчиво высвободила руку из загребущих лапок Йена. «Хватит!» Спасибо автопилоту. Благодаря ему голос прозвучал хоть и предательски сипло, но решительно. Да, действительно, хватит. Все эти игры уже порядком надоели, если честно, и вымотали до предела. Пора прекращать безобразие, пока не поздно. И я не пожалела о своей несдержанности. Стол вместо постели меня категорически не устраивает. Если уж угораздило получить шанс на вторую жизнь в теле девственницы, то... А пусть-ка постараются, любовнички. Пусть моя первая ночь любви в этом мире будет действительно волшебной. И неважно, кто из них будет в роли мужа. В прошлой жизни у меня все было просто до банальности. Желание так и узнать, что за зверь такой секс, вполне созревшие к 19 годам, добренькие подруженцы, подстроившие встречу с давним приятелем, который мне когда-то нравился, ну и... Поскольку ждать, пока появится постоянный молодой человек, терпения не хватило, я решила, почему нет? Парнишка симпатичный, претензий ко мне потом не будет, как и у меня к нему. В общем, было приятно, да и хорошо. Но не до звездочек в глазах, и свой первый оргазм я получила гораздо позднее, чем стала женщиной. Более того, прежде чем допущу до комиссарского тела, сначала разберусь, что за чертовщина тут творится. Поэтому решительно выпрямилась переплела пальцы, ну, вдруг Йену придет нездоровая мысль снова измываться над ними, и прочистила горло. «Что такое маленькое?» — с легким беспокойством поинтересовался Оллер. «Испугалась?» «Да если бы, шустрый ты мой!» «Нет», — кратко ответила я, и в который раз за этот вечер смела веничком обрывки мыслей. «Кстати, сколько времени? Мне не пора домой-то. Между прочим, меня там папа ждет». «А у тебя больше вопросов нет?» — с таким искренним удивлением спросил Йен, что я почти повелась. «Я не планировала посвятить этот вечер исполнению ваших самых сокровенных желаний», но очень выразительным голосом произнесла, с облегчением подмечая, что взбудораженные чувства и эмоции потихоньку возвращаются в норму, хотя то тут, то там в теле вспыхивали горячие звездочки, а от воспоминаний о поцелуе Оллера губы начинало покалывать. «Давай по последнему вопросу и поедешь, ладно?» Кратчевым голосом змеи-искусителя предложил Олли, снова прижавшись к моей щеке. «Ну, по последнему, ладно. Тогда моя очередь, так?» Голос Йена звучал спокойно, и вот это заставило настороженно замереть. Однозначно что-то задумал хитрец блондинистый. Но задать еще пару вопросиков звучало так заманчиво. «Ну-с, братцы, финальный раунд, да? Начнем. Если ни Алона, ни маг, то каким образом у нее получилось повесить на вас проклятие?» Я вовремя сдержалась и не задала вслед второй вопрос про количество прежних попыток. Успеется. «Она обладает определенными способностями, позволяющими ей это сделать. И прежде чем я успела поинтересоваться про эти способности, Оллер же сказал, она не маг». Мое предплечье аккуратно сжали чьи-то пальцы. «Темный, отпусти ее». «Иди-ка ко мне, Эрин». Я мявкнуть не успела, как оказалась на коленях Йена. И в следующий момент его губы накрыли мои, настойчиво, жадно и без всякой нежности. Все мое с таким трудом восстановленное равновесие разлетелось сверкающей пылью. От страстного поцелуя в голове словно фейерверк взорвался. Не помню, как мои руки оказались на шее Йена. Я задыхалась, жаждая, чтобы он не отпускал, и отвечая с восторгом путника среди пустыни, дорвавшегося до оазиса с водой. Вот черт! А верните педаль тормоза! И чей-то, интересно, стон, да еще такой томный, протяжный, полный наслаждения. Мой? Ой, кажется, мы увлеклись. И, кстати, а почему эта рука Йена уже в районе моей коленки? Слава богу, поверх юбки. «Эрин, я сказала, отпусти его шею и прекрати так прижиматься. Сама потом пожалеешь, что не остановилась вовремя». Не знаю, где у меня нашлись силы, но я со всхлипом откинула голову и уперлась ладошками в грудь светлому, дыша, как марафонский бегун у финиша. Так, надо всерьез поразмыслить, как окоротить аппетиты принцев в самом деле.